Резюме. Расскажите о характере ребенка учителям и воспитателям. Помогите ребенку-интроверту разобраться, как работает его мозг. Помните, что интроверты значительно чаще, чем экстраверты, получают высшее образование.